Невзрослая жизнь. Истории на полях. Вызов. На нас напали итальянцы. Подло так напали, без объявления войны. Но все по порядку. Прошлым летом дочка была в международном лагере в Англии. Там она познакомилась с четырьмя мальчиками из Италии, которые хорошо играли в мафию. С другой стороны, кому же еще хорошо играть в мафию, как не итальянцам? Дочь играла тоже прилично и удостоилась чести быть принятой в команду. Каникулы пролетели незаметно, и при прощании она пригласила итальянских мальчиков в Москву, пообещав показать столицу. Прошел год, и вот итальянцы в Москве, да не одни, а с папами. После интересной экскурсионной программы дочь абсолютно невинно поинтересовалась, что они предпочитают на ужин, и тут началось. Один из мальчиков, Сержио, сказал, что перед выездом читал итальянский путеводитель по России, и там прямо сказано, что в России национальной кухни нет. Сплошные заимствования. Другой мальчик, Бруно, его поддержал. «Точно! Я тоже читал! У русских есть только одно национальное блюдо со смешным названием «щи». Да и оно слизано с нашего овощного супа минестроне». «Предлагаю поехать в итальянский ресторан», — предложил мальчик Энрике. «Итальянские блюда в исполнении русских? Вы что, с ума сошли?» — вступил в разговор Марко. «Поехали есть суши!» По лицу дочери я понял, что они могут не дожить до ужина. Но потом она взяла себя в руки и ангельским голосом сказала. «Дорогие мои мафиози, вы у меня в гостях, а потому едем в русский ресторан!» И так это было сказано, что больше никто спорить не стал. Ребята с папами переглянулись, пожали плечами и затихли. Мы приехали в ресторан, специализирующийся исключительно на блюдах русской кухни. Официанты хотели дать нашим гостям меню на английском, но дочь запретила. «Я выберу еду для всех. Начнем с напитков. Принесите нам, пожалуйста, графин кваса, графин березового сока и графин взвара из сухофруктов. Ну и на закуску бабушкины разносолы и винегрет. Потом мы выберем остальное». Когда принесли напитки, все начали с кваса. Сделали несколько осторожных глотков, и Энрике высказал, по всей видимости, общее мнение. «А что? Неплохо. Похож на Кока-Колу. Из чего он сделан?» «Да все просто. Мы даже дома делаем. Берется черный хлеб, разрезается на куски, кладется в большую банку, заливается горячей водой и ставится на солнце на несколько дней. Он бродит, потом добавляем мед и чуть-чуть дрожжей». «Что значит «бродит»?» — спросил Марко. «Ну, иными словами, прокисает». «Мы сейчас пьем воду прокисшего хлеба?» «Да, и, кстати, это очень полезно». Чтобы сменить тему, я сказал: «Попробуйте березовый сок». «Очень красивое название», — сказал Бруно. «Да и напиток вкусный. А из чего он приготовлен?» «Это настоящий березовый сок», — сказала дочь. «Гонишь?» — не поверил Сержио. «Ты хочешь сказать, что мы сейчас пьем сок дерева?» «Именно. А у нас в Италии берез мало, зато полно дубов, каштанов, сосен. На юге даже пальмы растут. И все соки деревьев можно пить?» «Не уверена. Но вот сок березы пить можно точно. Это и вкусно, и полезно». Подошел официант и поинтересовался, будем ли мы заказывать первое и горячее. «Обязательно! Принесите нам по полпорции окрошки, а на горячее — гречневую кашу с белыми грибами в горшочке». Съедено было все. Наши гости были в восторге. То и дело слышались восклицания «Бениссимо и перфетто!». Нечего и говорить, что все остальные ужины проходили исключительно в ресторанах русской кухни. Они попробовали холодец, солянку, разные кулебяки, байкальского омуля, гурьевскую кашу и еще кучу разных вкуснятин. Когда через несколько дней ребята уезжали, то у каждого в багаже лежала пачка гречки и несколько бутылок кваса. Больше всех бутылок набрал Марко. «Зачем тебе столько?» — спросила дочь. «Неужели так понравилась вода из-под прокисшего хлеба?» Марко покраснел, потом улыбнулся и сказал: «А все остальное для окрошки есть в Италии». Мне кажется, это была победа.